сказал отец с непривычной ласковостью в голосе. «Поздоровайся с дедушкой Чабаном». Старик повел нас к своей юрте и предложил почетное место как самым дорогим гостям. Давно я не пил такого вкусного айрана, как тот, которым угостил нас старый Чабан. Я и Ширин с удовольствием поели и выбежали на луг. Мы носились с ней среди сочной зеленой травы, позабыв обо всех злоключениях. Ширин гонялась за бабочками, рвала весенние цветы. Когда мы вернулись, отец молился. Конец своей молитвы он посвятил нашей матери. Такое случалось нечасто. Я вспомнил мать, ее ласки, доброту. Ширин глянула на меня и испуганно спросила: «Брат, тебе в глаза что-то попало?» «Я знаю», — вдруг догадалась она. «Это ты маму вспомнил. Расскажи, какая она была?» Я молчал, и Ширин ответила самой себе: «Мама была самая хорошая». Неделю спустя, следуя от стойбища к стойбищу, добрались мы до большой дороги, а потом и до столицы Шахиншаха. Издали город виделся очень красивым, но улицы, на которые мы ступили, были кривые и грязные. Дома слиплись боками и, казалось, поддерживают друг друга, чтобы не свалиться. В воздухе царило зловоние, у меня закружилась голова. Даже тошнота подступила к горлу. На каждом шагу нас донимали нищие, совавшие едва ли не в лица нам грязные руки. Дервиши гнусаво распевали священные песни, они трясли худыми телами, и я готов был отдать им последнее, только бы успокоились. К сожалению, карманы мои были пусты. Отец хранил все деньги у себя. Мы порядком устали, и отец спросил у мальчика-водоноса, где ближайшая мечеть. К моему великому изумлению, отрок этот, проживающий в мусульманской стране, задумался, а потом неопределенно ткнул в пространство. Мы повернули было туда, куда он указал, когда совсем с противоположной стороны послышался крик муэдзина. Мы оглянулись, свернули за угол, и оказалось, что мечеть находится едва ли не в двух шагах. Отец снял хурджун, велел мне следить за Ширин, а сам, захватив заветный мешочек, поспешил на молитву. Мы с Ширин, утолив голод оставшейся лепешкой, ждали отца, пока не задремали в тени. Шум заставил меня вскинуться. Я увидел, как на углу улицы, на глазах у толпы, двое полицейских подсаживали вкрытый грузовик нашего отца. Он не сопротивлялся, только искал кого-то глазами. В них были отчаяние и ужас. Никогда не приходилось мне видеть отца слабым, раздавленным. Вдруг я понял. Он ищет меня. Я бросился к машине, расталкивая локтем зевак, и подоспел вовремя. Отец скинул мне на руки свой мешочек, а полицейские не заметили этого. Лишь один из них счел, что я осмелился слишком близко подойти к грузовику. «Куда лезешь, щенок шелудивой собаки?» — закричал он и ударил меня дубинкой по голове. В толпе загоготали, взревел мотор. Я побежал вслед за грузовиком, но услышал позади отчаянные крики, понял, что это Ширин. Я вернулся к ней, хотел что-то сказать, но язык меня не слушался. Я упал. А когда пришел в себя, был уже вечер. Надо мной склонилось распухшее от слез лицо сестры. Волосы ее растрепались, кожа на лбу была рассечена, щеки в царапинах, из-под разорванного платья торчали ключицы. И все же в ее больших глазах мелькнула радость. Ты живой, Навру?